Но, продолжил он, пока мы вспоминали особенности физиологии тварей, количество биомассы всегда конечно, тогда как разломы, если вы помните, бывают нестандартными. И если оказывается, что крепость рассчитана на приход, скажем, одного тарнодайнов, а во время открытия разлома их неожиданно приходит в два раза больше, то биомассы на то, чтобы все твари обрели тела, у нас не хватит. Противопоставить нематериальным дайнам нам практически нечего. Бросаться в самоубийственную атаку не имеет смысла, когда дайнов слишком много, крепость, несмотря на всю отвагу ее защитников, все равно падет. И вот когда выхода не остается, то в дело вступают блокираторы. Что это нам дает? Осторожно поинтересовался дотоле молчавший Нален. Разве на дайнов действуют блокираторы? Куратор спокойно улыбнулся. Нет, но, как любые маготехнические устройства, блокираторы имеют магонорическое поле и способны привлечь к себе внимание дайнов. По этой же причине в крепостях наподобие ровной ни в обычное время, ни во время открытия стандартных разломов присутствие маготехники не приветствуется. Однако когда тварей становится слишком много и когда над людьми нависает угроза полного уничтожения, мы используем имеющиеся маготехнические устройства для привлечения внимания дайнов. Твари, если вы помните, поглощают магию, но блокираторы первого типа вызывают у тварей наибольший интерес. Предположительно, потому, что в зоне действия блокираторов им становится сложнее обрести тела, а они всеми силами стремятся этого избежать. Так вот, пока дайны заняты тем, что уничтожают наши приборы, защитники крепости получают возможность отступить и перегруппироваться. Однако как только приборы перестают работать, дайнов больше ничто не сдерживает и они устремляются в прилегающие леса, в так называемую зону отчуждения, которая располагается вокруг крепости. Ее ширина обычно составляет 1 дирн и на ее границе находится 3-я, последняя линия обороны, оборудованная автоматизированными системами управления огнем. Так вот, рядом с ней абсолютное большинство дайнов все-таки успевают стать материальными, поэтому у нас появляется реальный шанс уничтожить их до того, как они разбегутся по окрестностям. А бывает такое, что 3-я линия обороны не справляется, Лен, уточнила Ания. Куратор спокойно кивнул. Бывает, всего один дайн, добравшись до оживленных мест, способен за ночь уничтожить и переварить население целой деревни. Группе дайнов вполне по силам уничтожить небольшой город, а из разломов они выходят тарнами. И, к несчастью для нас, им незнакомо чувство насыщения, поэтому они никогда не останавливаются, не спят, не отдыхают. Их тела настолько неполноценны, что без подпитки быстро разрушаются. Поэтому дайны вынуждены постоянно, каждый мэн и каждый рейн искать материал для сохранения формы, и поэтому же отпускать их за пределы крепости строго не рекомендуется. Я в который уже раз прильнул к окну, но, к сожалению, пилот уже развернулся и пошел на посадку. Скажите, Лен, а когда здесь открывался последний разлом? После короткой паузы поинтересовался Квин. 4 года назад, стандартный, но с учетом того, что цикл открытия конкретно этого разлома составляет около 1,5 десятка лет, надеюсь, что еще год-два здесь все будет спокойно. А нестандартные разломы в ровной бывают? Снова задала дельный вопрос Ания. Лен Астен на мгновение заколебался. Один раз, Ленна, 12 лет назад, разлом тогда был внеочередным. Он приоткрылся всего на несколько рейнов и, выпустив наружу сравнительно небольшое количество дайнов, благополучно закрылся. Я мысленно усмехнулся. Ну да, если верить мастеру Дэ, разлом оказался не просто внеочередным, но еще и двойным. Ну а поскольку открылся он непредсказуемо быстро, без типичных симптомов, то защитникам крепости пришлось туго. Среди них был и мой наставник, Лен Наймдаорн, а также предатель, который, по словам того же мастера Дэ, взломал систему автоматического наведения и оставил людей практически безоружными против тварей. Регулярная армия тогда опоздала совсем ненамного, а гарнизон крепости по большей части полег в отчаянной попытке удержать периметр. И это куратор называет небольшим разломом. Ну что ж, на выход, Лены и Ленны, хмыкнул Лен Астен, когда аэробус наконец приземлился. Добро пожаловать в крепость Ровная. Надеюсь, ваша практика здесь окажется безопасной и познавательной. Ну, как твои успехи? Поинтересовался Даруслима. Стоило мне только уснуть и пригласить его в общий сон. Я привычно устроился в кресле. Каникулы прошли с пользой, с созданием замкнутых пространств я вполне освоился. Естественные, искусственные, блуждающие, маленькие и большие, минимальный размер кармана, который у меня получился, вышел размером с ноготь, а максимальный – с половину этой комнаты. На большие пока не хватает сил. Как у тебя проявляется слабость? Кровь носом идет, признался я, поневоле припомнив, как нервно отреагировал на мой последний эксперимент Лендаорн. Однако дар ведет себя стабильно. До истощения дело даже не дошло, хотя какое-то время после этого работать с пространством я не мог. Лима кивнул. Это нормально. Когда ты работаешь со стихиями, твой дар ведет себя как наполненная водой емкость. Пока вода в ней есть, ты способен почти на все. Когда ее останется совсем чуть-чуть, ты превратишься в обычного смертного. По крайней мере, до тех пор, пока не отдохнешь, и емкость не начнет заполняться снова. Если ты иссушишь ее до самого дна, то магия может и не вернуться, и тогда говорят, что человек перегорел. В отношении же комбинированных видов магии зависимость нелинейная. Здесь наш дар похож на веревку, на которой пытаются поднять тяжелый груз. Если ты угадал с весом, то все будет в порядке. Если пожадничал и подвесил слишком тяжелый контейнер, то веревка может порваться. При этом истощения как такого не будет, ты просто перегоришь и все. Поэтому я и велел начинать тебе с маленьких объемов, а затем очень постепенно их расширять. Я так и делал. И пока мой предел вот такой. Для твоего возраста это отличный результат, успокоил меня маг. Но на ближайшую неделю большие объемы пока не бери. Нагрузки лучше чередовать. А теперь скажи, как у тебя обстоят дела с теорией времени? Лекции прочитал, но на практике еще не пробовал, потому что не все понял, что же тебе осталось непонятным. Я никак не могу сообразить, как использовать магию времени в поединках, признался я. Вы когда-то сказали, что это возможно. Достаточно лишь знать законы сопряжения времени и пространства. Однако те из них, которые описаны в ваших лекциях, я уже изучил и могу с уверенностью сказать, что для поединка они не подходят. Лима негромко рассмеялся. Потому что ты все еще рассматриваешь магию времени отдельно от магии пространства. Тогда как суть кроется совсем в другом. Смотри. Он снова взялся за уже знакомый мне платок и, придержав его двумя пальцами левой руки, подвесил в воздухе. Представь, что платок – это все та же граница. Ну, допустим, граница ринга, на котором ты сражаешься с неким противником. На ринге, разумеется, таких границ будет больше минимум. 4. Если ты не захочешь ограничить пространство сложной фигурой, но нам нужна только одна, причем любая. Так вот, пока ты не прикасаешься к границе, все идет своим чередом. Пространство и время ведут себя так, как принято в нашем мире. А теперь представь, что ты движешься вдоль границы, как вдоль обычной стены. Лима сжал вторую руку в кулак и медленно провел им перед платком. Вот ты прошел мимо. Это заняло какое-то время. Допустим, 10 сен. А теперь, если мы сделаем вот так, он перехватил платок поудобнее и сжал его двумя пальцами примерно посередине по типу прищепки так, чтобы образовалось несколько складок, а сверху и снизу, наоборот, остались свободные концы. После чего снова провел с той же скоростью рукой мимо платка и вопросительно на меня воззрился. Разницу видишь? Ну, у платок стал короче. Именно. Поэтому стена, мимо которой ты шел, закончилась не за 10 сынов, а всего за 3. При этом на собственное время ты никак не влиял, а вместо этого просто искривил пространство вокруг противника. Я с досадой хлопнул себя по лбу. Дайн, получается, чтобы быстрее перемещаться в пространстве, мне достаточно лишь выделить его границу и смять ее так же, как только что Лима сделал с платком. Причем я могу взять как естественную границу, так и, черт вас всех побери, создать искусственную в любом понравившемся мне месте. Я аж мысленно крякнул, возблагодарив несуществующих на Нейре богов за то, что адептов магии времени и пространства на турнире G1 не было, а если и были, то они явно не изучали лекции Дарусалима. Осознал, с улыбкой посмотрел на меня маг, когда я создал рядом с собой видимую границу и попробовал ее искривить. На самом деле способность не универсальная и подходит далеко не для каждого боя. Когда соперник уже перед тобой и исход поединка решает один единственный удар, у тебя не будет возможности ее использовать. Но вот быстро и неожиданно сблизиться с противником или, наоборот, резко разорвать дистанцию, она тебе поможет. Здесь главное, не промахнуться. Если ты сократишь пространство слишком сильно, то попросту улетишь с ринга. Если поостережешься, то наоборот, особого преимущества не получишь. К тому же, как только ты откроешь эту способность противнику, то во второй раз он, скорее всего, не даст тебе ее использовать, поэтому пользуйся временем и пространством с умом». Я кивнул. «Кстати, пространство можно также и растянуть», добавил Лима после короткой паузы. «Уже не столько для себя, сколько для противника. Правда, тянуться до бесконечности оно не будет, резерв у него довольно небольшой. Ну, примерно, как у платка, который скорее порвется, чем растянется хотя бы раза в два. Но, опять же, иногда это может помочь, поэтому тебе стоит попрактиковаться и в этом направлении. А есть какая-то зависимость между степенью сжатия пространства и скоростью моего замедления или ускорения? Конечно, законы времени и пространства работают тут в полной мере. Но, как и в случае с границами, тебе придется научиться определять степень сжатия или растягивания самостоятельно. Формулы для этого тоже есть, но они сложные, громоздкие, подходят больше для научных работ. Как показала практика, наши ощущения и интуиция, если хочешь, помогает определиться с уровнем воздействия ничуть не хуже. Поэтому пробуй, экспериментируй, и тогда тебе не понадобится каждый раз высчитывать траекторию в уме. Для поединков этого достаточно. А для чего-то более серьезного ты еще не готов, а можно искривить сразу две границы, или же три. Можно, улыбнулся маг. Пределов нет. Поэтому при желании ты можешь крутить пространство, как захочешь. Но это требует хорошего ощущения границ, умения оперировать ими на одном только чутье. Если у тебя когда-нибудь получится достичь такого уровня мастерства, чтобы обращаться с пространством так же вольно, как ты обращаешься со своими молниями, то ты станешь страшным противником. Лично я точно не рискнул бы связываться с таким человеком. Я с интересом на него покосился. А вы когда-нибудь использовали магию пространства в поединках, Лен? Я не боец, Адра, покачал головой Лима. Работать кулаками не моя стезя. Да и стихийной магией я не владею, поэтому на ринге мне делать нечего. Я всего лишь ученый, исследователь. Мне больше по сердцу формулы, лабораторные опыты и исследования нового. Хотя в случае необходимости я, конечно, использую свои умения и для защиты. Комбинированная или же сопряженная магия дает большие возможности. А для того, кто сумеет постичь ее всю, и вовсе не останется никаких преград. Я задумчиво кивнул. Это правда. Магия времени и пространства, магия разума, магия сна, магия предвидения – все это в совокупности может подарить огромную силу. Но вот беда, чтобы освоить такой огромный пласт информации, а главное, чтобы развить в себе столько ветвей магического дара до приемлемого уровня, целой жизни не хватит. У меня вон за 6 лет по основному направлению всего-то второй уровень случился, по второстепенному и вовсе первый. А если их не два, а сразу 5, ладно, будем работать с тем, что есть, вдохнул я, прежде чем попрощаться с Лима и выйти из сна. Изучать возможные комбинации, осваивать максимально перспективные. Надо, кстати, попросить Эмму проанализировать варианты, пусть скорректирует мое развитие. Ну и мастер Дэй с мастером Рая наверняка что-нибудь дельное подскажут. А там глядишь и до супер-пупер мегакрутого перца я когда-нибудь дорасту. Глава 4. На следующее утро, когда я открыл глаза и уперся взглядом в низкий каменный потолок, то неожиданно ощутил себя так, словно нахожусь не в том месте и не в то время, где мне следовало быть. Странное чувство, если честно. Даже не знаю, с чем оно связано. Вчера нас привели в одну из сторожевых башен уже ближе к полуночи. Посадочная площадка, на которую приземлился аэробус, находилась почти в половине Дирана от крепостной стены. Машину туда никто подогнать не догадался, поэтому до башни нам пришлось топать пешком, таща на своем горбу тяжелые сумки. Правда, у ворот нас все-таки встретил дежурный и, скупо поприветствовав Лена Кайру Астена, проводил нас полутемными коридорами до жилых помещений. Как оказалось, комендант крепости Ровный Отщедрот выделил нам не угол в общей казарме, а две полноценных комнаты на первом этаже, ту, что побольше, заняли парни, а та, что поменьше, досталась девчонкам. Однако времени на обустройство практически не осталось. Дежурный лишь показал, где расположены санитарные комнаты и ближайшая кладовка, и вскоре после этого куратор отправил нас спать, предварительно сообщив, что постельное белье нам уже любезно предоставлено, однако заправлять кровати и соблюдать порядок в выделенных помещениях нам придется самостоятельно. К счастью, кровати оказались нормальные, крепкие и не скрипучие. Матрацы тоже были удобными, да и к постельным принадлежностям претензий у меня не возникло. К тому же в комнате имелось отопление и второго одеяла,

На общий склад и даже просто к соседям во время боя не набегаешься, тогда как в отношении дайнов счет порой идет на мгновение. Для этого в подземных тоннелях существует рельсовая система доставки, спокойно сообщил куратор. Никакой магии, одна сплошная техника. Система соединяет в единую сеть все здания на территории крепости, включая медицинский пункт, поэтому на самом деле доставка боеприпасов в любую из башен – дело нескольких мэнов, как и живой силы, и продуктов питания, и дополнительного вооружения. Ну а если станет совсем туго, то и магию подключим, раз деваться некуда. Дэм, глянув в сторону Налена, снисходительно усмехнулся. Ну конечно, это нам про местное метро ничего не говорили, а он, наверное, уже и посмотреть на него успел, а то и опробовать. Еще вопросы есть? Оглядел нас Лэн Кайра. Старшекурсники со скучающим видом промолчали. Мы с ребятами какое-то время еще позволили себе проявить любопытство, ну а когда поток вопросов иссяк, Лэн Астен скомандовал: «Тогда уходим. Не забывайте, выше первого этажа без сопровождения вам находиться запрещено. Единственное исключение – это прямой вызов начальства или боевая тревога, но, надеюсь, вы ее не услышите. А по поводу учебной я вас заранее предупрежу. Ну а теперь пошли. У вас сегодня еще строевая и огневая подготовка запланированы. Не будем выбиваться из графика». Я с сожалением окинул взглядом крепостную стену, на которой было так много интересного, и с разочарованным вздохом отвернулся. Эх, а как бы хотелось взглянуть на пулеметы поближе, покопаться во внутренностях, разобраться, как они устроены, чем конкретно стреляют, чем начинены патроны. Я ведь маготехник, черт меня задери. Мне все было интересно, но, увы, вместо этого мне пришлось покинуть башню вместе с остальными, спуститься по лестнице на первый этаж, к центральным воротам, и вернуться на улицу, под пока еще холодное весеннее солнце и такой же холодный ветер, в котором не было ну совершенно ничего интересного. Один взвод. В Норлейне численность взвода обычно составляет 30-40 человек. Глава 5. Как ни странно, но обещанная строевая, которой меня так стращали в первом полугодии, которую вел все тот же Лэн Кайра Астен, оказалась вовсе не такой страшной, как ее расписывали. Ну подумаешь, промаршировали мы вокруг крепости не слишком ровным строем. Ну подумаешь, в нашем исполнении, имею в виду первокурсников, конечно, это смотрелось достаточно смешно. У того же Дымахатхы, по сравнению с нами, получалось прекрасно. Да и остальные старшекурсники от него не отстали. Однако лично мне было непонятно, зачем их выгнали на улицу вместе с нами, неучами, особенно если все это они уже проходили. Тем не менее маршировать заставили всех, и старшекурсников, и первокурсников, и ботанов-маготехников, и боевых магов, и даже девчонкам-целительницам досталось, хотя, казалось бы, уже их-то зачем гонять. Самое же интересное заключалось в том, что Дэм и остальные даже не противились, когда Лэн Кайра выгнал их на импровизированный плац. Вернее, не так, конкретно Дэм не выступил тогда с возражениями, тогда как остальные попросту ему подчинились. Вот и вышло, что маршировали мы полным составом. «Вот честно», — проворчал Терри, когда мы ближе к обеду наконец-то перестали чеканить шаг и уже в спокойном режиме повернули обратно к своей башне. Ботаны дышали тяжело, девчонки-целительницы дружно морщили носики, но лично я почти не устал. По сравнению с занятиями у мастера Дэ, можно сказать, что я всего лишь прогулялся в свое удовольствие. Никогда не понимал и не пойму, зачем нам сдалась дурацкая строевая. Ради галочки в личном деле, фыркнул Нален почти одновременно с удивительно молчаливой Басха. Так, мол, и так, прошел, обучен, представление имеет. Но это же глупо. Мне это в жизни не понадобится. Не скажи, резонно возразил приятелю Квин. Мы все-таки в военном учреждении учимся. Можем потом в армию податься. Вдруг ты однажды подвиг совершишь и прославишься? Вдруг тебе придется когда-нибудь торжественно выйти из строя перед самим Терны и получить награду из его рук? Неужели ты думаешь, что кто-нибудь поможет тебе в этот момент выглядеть достойно и не опозориться на всю страну? Терпи, друг. Подвел я итог короткой дискуссии. Может, оно и не пригодится, но тут как с оружием. Пусть лучше оно есть и не нужно, чем нужно и его нет. Три уныло вздохнул. Умеешь ты утешить, Гурта. Одно хорошо, огневую подготовку я уже прошел, так что хотя бы на это время тратить не буду. Я скептически на него покосился. Как-то сомнительно, что тем, кто решил законным способом избежать огневой, Вот так просто дадут несколько рынов где-то прохлаждаться. Не такой наш куратор человек, чтобы пустить практику на самотек. Лично я на его месте непременно нашел бы откосившим какое-нибудь занятие. Однако не стал портить радость другу, пусть немного повитает в облаках. Ну а там увидим, кто из нас был прав. Само собой, насчет куратора я не ошибся и, как только мы вернулись в башню, он тут же разделил нас на две группы и велел одной отправляться в арсенал, а вторую тех, у кого имелись сертификаты по огневой подготовке, послал прямиком на полигон, оттачивать навыки в Кханта. За исключением девушек-целительниц, которым было дано разрешение заменить обычную практику практикой в медицинском пункте. Увидев кислую физиономию Три, я тихо поржал, предвидя, что на полигоне боевикам спуску не дадут. Однако при этом слишком поздно вспомнил, что абсолютное большинство студентов в нашей группе сертификаты по огневой подготовке уже получили. Старшекурсники, просто потому, что это была для них далеко не первая практика, в том числе и у целительниц, второй курс как-никак. Ну а среди первогодок без сертификатов остались только я, а не и двое ботанов-маготехников. И то Басха, едва мы появились в арсенале, сходу заявила, что на самом деле материал ею давно изучен и что у нее нет только подтверждающей бумажки. Лаирдархи, заведующий арсеналом и по совместительству наш инструктор по огневой подготовке, поразительно похожий на нашего историка, только хромой на одну ногу, заявлению девчонки совсем не удивился. Более того, пообещал насовсем избавить ее от теоретических занятий, если та сейчас завяжет глаза, а потом разберет и прямо при нас соберет один из пистолетов. А та взяла, зараза такая, и сделала. Причем быстро, умело и без единой ошибки. Поэтому инструктор свое обещание честно выполнил и подтвердил, что на ближайшую неделю она совершенно свободна. Однако напомнил, что на стрельбище наша группа все равно отправится в полном составе, включая старшекурсников. И только после этого Басха сможет получить заветный сертификат. Ания в ответ довольно кивнула и, одарив меня насмешливым взглядом, моментально испарилась из арсенала, оставив меня наедине с двумя ботанами. Вот ведь, нет, так-то она вроде ничего, но иногда бывает такой стервой. Ну что ж, Лены, повернулся к нам Лаирдархи, вас осталось всего трое, но это, в общем-то, и неплохо. Значит, я смогу уделить вашему обучению немного больше времени, чем обычно. Кто-нибудь из вас раньше держал в руках огнестрельное оружие? Я молча поднял руку, а маготехники уныло переглянулись. Стрелять доводилось, спокойно поинтересовался у меня инструктор. Нет, Лаир, пока знаком только с теорией. Что это была за модель? Наградной пистолет, пожал плечами я. Серия БШ, бесшумный, третья модификация. Лаирдархи окинул меня задумчивым взором. Понятно, как вас зовут, студент Адрагурта, ХМ. А вас, Лены, Тастрына, тихонько вздохнул один из парней, худощавый, бледный, конопатый блондин примерно моего роста с вечно убегающим взглядом. Дарвано, еще тише представился второй, такой же худой, но не болезненно тощий, как первый, а, скорее, жилистый, тоже светловолосый, но не бледный, а загорелый, даже смуглый. Кстати, утреннюю пробежку, насколько я видел, он перенес намного лучше приятеля, да и строевая далась ему заметно легче. Оба самородки, как и я, то есть без того базового образования, которое худо-бедно давал своим отпрыскам любой, даже очень слабый и небогатый род. Наверное, именно поэтому Лаирдархи не стал особо мудрить и начал обучение с самого простого, с азов, а именно, с того, что такое огнестрельное оружие, как устроено, на каком принципе работает и почему в крепости применяется именно оно. Про то, как устроено, я, хоть и не интересовался особо этой темой в прошлой жизни, какое-никакое представление все-таки имел. Про то, что такое пороховой заряд, какие есть типы ударно-спусковых механизмов, что такое кинетическая энергия, нам в общих чертах преподавали на занятиях по ОПШ. Насчет того, почему огнестрельное оружие используется именно здесь, в крепости, куратор нам тоже популярно объяснил. И, как ожидалось, огнестрельное оружие на Нейре мало чем отличалось от того, что пользовалось популярностью в моем родном мире. Оно даже внешне было похоже, в чем я уже успел убедиться. Единственная принципиальная разница заключалась в составе пороховой смеси. В том смысле, что на Нейре использовали не селитру в смеси с углем и серой и не нитроцеллюлозные пороха, которые на Земле еще называют бездымными. Да и слова «порох» тут ни разу не слышали, если уж на то пошло. В Норлейне вместо него использовали синтетические порошковые составы, которые и дыма практически не давали, и горели лучше, и энергии для выстрела давали значительно больше. Их, как это обычно бывает, существовало несколько разновидностей, но объединяли их под общим названием «Горх». Так вот, Лаердархи довольно подробно рассказал нам, что именно и в каких пропорциях входит в состав наиболее востребованных видов местного аналога пороха, так что при необходимости даже ботаны смогли бы легко его воспроизвести. Я же еще и зарубку в памяти оставил, поинтересоваться у Кри стоимостью горха на черном рынке. Ну а пока я думал, Лаердархи как раз закончил вводную лекцию, после чего довольно ловко дохромал до подсобки, чем-то там погремел и вскоре вынес три пистолета совершенно обычного вида, несколько автоматических винтовок, причем как длинноствольных, так и с укороченными стволами. А чуть позже, ничуть не смущаясь хромотой, прикатил на тележке самую настоящую турель, при виде которой у моих коллег нервно дернулись кадыки. Портативная пулеметная платформа класса КАЭ, прошелестела в моей голове Эмма. Восьмиствольный пулемет, автоматическая система наведения, система автоматического развертывания при обнаружении противника и самостоятельного свертывания при завершении боевой задачи, круговой обзор и возможность разворота на 360 градусов, скорострельность, от 200 до 5,5 торнов выстрелов за один мэн. Охрененно крутая штука, мысленно согласился я, когда подруга закончила с характеристиками. Но вряд ли нам дадут хотя бы на пробу выстрелить из этой фиговины. Итак, Лены, знакомьтесь, широко улыбнулся инструктор, хлопнув ладонью по ближайшему пистолету. Перед вами находятся наиболее популярные виды огнестрельного оружия, которые используются в Норлейне и в том числе в нашей крепости. Вот этих трех коротышей я принес вам исключительно для общего развития, чтобы показать, что они в принципе существуют. Вы должны знать, как они устроены и как работают, несмотря на то, что в крепости они практически бесполезны. Потом мы с вами разберем особенности работы автоматического оружия на примере имеющихся образцов. Ну а затем я покажу вам, как разбирать, собирать, хранить и, что не менее важно, как ухаживать за таким оружием. Я встрепенулся. Это была полезная информация, несмотря на то, что большую часть сведений я уже давно выудил из сети. Ну а когда Лаердархи взял со стола пистолет и начал неспешно его разбирать, попутно объясняя его устройство, я и вовсе успокоился. Очень хорошо. Похоже, с инструктором нам повезло, потому что он определенно не намеревался учить нас на отцепись. Не знаю, как ботанам, то есть Тасу и Дару, конечно, но лично я слушал его с большим интересом. Было видно, что Лайру не все равно, свою работу он любил, а к оружию относился с тем особым трепетом, который выдавал старого и опытного вояку. К тому же он не возражал, чтобы ему задавали вопросы, поэтому лично я провел время в арсенале с пользой. Ну а когда занятие подошло к концу, я уже совершенно точно знал, что стану тут частым гостем. Просто потому, что знания и опыт такого инструктора, как Лаердархи, дорогого стоили. Эту неделю мы с вами будем заниматься ежедневно, Лены, с 11 до 2, сказал он напоследок, когда мы уже собрались уходить, а со следующей начнем выезжать на стрельбище, чтобы вы осваивали практические навыки. К концу месяца вы должны уметь уверенно обращаться с любым типом оружия из представленных здесь образцов и попадать в мишень с расстояния в 50 майнов. Простите, Лаер, снова спросил я, когда он умолк, а на турели нам попрактиковаться можно будет? На всем, на чем хотите, понимающе усмехнулся инструктор. Хоть на скорострельных системах вертушек, если, конечно, не струсите туда забраться, и даже на самоходных гусеничных машинах. Я встрепенулся. Это он про местные танки, что ли? Тогда, чур, я первый. Никак нет, Лаер, не струсим. Тас и Дар беспокойно на меня покосились, явно не горя желанием осваивать сложное вооружение, но я не обратил на них внимания. Я это запомню, студент Гурта, снова усмехнулся Лаердархи, когда парни вышли. Кстати, не подскажете, у кого вы взяли пистолет БШ третьей модификации? Эти модели крайне редко становятся наградными, таких счастливчиков во всей Тернии по пальцам пересчитать можно, поэтому мне, признаться, крайне интересно, кому еще выпала такая честь. Я сдержанно улыбнулся. Эта модель принадлежит одному хорошему человеку, Лаир. Он получил это оружие в качестве награды от действующего коменданта этой крепости, и какое-то время назад позволил мне поближе взглянуть на ценный подарок. Хаэм, а как зовут этого человека, не подскажете? Найм Даорн. У Лаира дрогнуло лицо. Надо же, он медленно покачал головой. Странными путями ходит судьба. 12 лет назад я думал, что после той бойни Найм не выживет. Сам ему рану зажимал и держал, пока медики не подоспели. 10 лет назад трудно было поверить, что этот упрямец не только полностью оправится, но и выберет путь мастера Кханта. 6 лет назад казалось невозможным, что он возьмется кого-либо обучать и тем более займет руководящую должность. Но вот, поди же ты, кем вы ему приходитесь, молодой человек? Я коротко поклонился сослуживцу наставника. Я имею честь быть его учеником. Хаэм, неожиданно. И вот теперь вы здесь, в крепости Ровная, повторяете, так сказать, его путь? Так сложились обстоятельства, Лаир. О том, какую роль сыграла эта крепость в судьбе моего наставника, мне хорошо известно. Однако должен вас заверить, что ни я, ни мастер Даорн этого не планировали. Да неужели? Он вдруг хитро прищурился. А зайдите ко мне как-нибудь на досуге, юноша. Расскажите о старом друге. Уважьте старика, хорошо? Буду рад помочь, Лаир. Снова улыбнулся я, после чего отдал хромому инструктору честь и вышел, смутно предчувствуя, что моя первая практика в академии будет насыщенной. Поскольку Лаир Дархи отпустил нас чуть раньше срока, то в столовую я пришел буквально за несколько сынов до того, как над крепостью прозвучал сигнал, аналогичный тому, который мы слышали перед побудкой. Я машинально глянул на часы, ровно 2 пополудни. Молодцы, обед точно по расписанию. Но что самое интересное, мне только сейчас удалось оценить, какое количество народа обитало в крепости Ровная на постоянной основе. К сожалению, Лэн Кайра этот момент из виду как-то упустил. К тому же нас, практикантов, поселили не в общих казармах, а в закутке, где даже уборные были отдельными, поэтому поутру мы почти никого не встретили, а потом и вовсе отправились на пробежку, тогда как на завтрак явились, когда все остальные уже разошлись по своим делам. И вот сейчас я наконец-то посчитал, подумал, впечатлился. Судите сами. Столовая, насколько я мог судить, была рассчитана примерно на 300 мест и на момент моего появления была практически полной. При этом часть народа уже закончила обедать и как раз выходила на улицу, а часть, напротив, еще только-только подтягивалась к дверям. Одновременно с этим офицерских нашивок среди присутствующих я нигде не увидел, в столовой находились только обычные бойцы, то есть примерно четверть личного состава гарантированно отсутствовала. Белых халатов я тоже не заметил, как и рабочих комбинезонов, техников и прочего обслуживающего персонала. Наконец, следовало учесть, что здесь сейчас находились лишь те, у кого смена уже закончилась или же еще не началась. Так что получалось, что в крепости Ровная жило и работало около 1000 человек, то есть целый Тарн. Ну, быть может, немного больше или меньше, но в целом, полагаю, мои расчеты верны. Выходит, на обслуживание одной башни требуется порядка 100 человек, хотя, если считать, что на каждую башню приходилось по 4 боевых расчета только на верхнем этаже, а там как минимум требуется по 3 человек на точку. Плюс техники, плюс офицеры. Да еще и работа у большинства посменная, наверное, так оно и получится. Самое же интересное заключалось в том, что, как я и предполагал, у довольно большого количества людей в крепости второе зрение показало наличие крошечного облачка магонорического поля в области правого виска. Найнитовыми чипами владела примерно 1/6 часть увиденного мною личного состава, тогда как яркие ауры одаренных встречались в половину реже, из чего следовало сделать несколько важных выводов. Во-первых, поскольку количество одаренных в общей популяции составляло порядка 30%, то получалось, что в крепости их число вдвое меньше, чем по Норлейну в целом, что соотносилось с рассказом Лэна Кайры, подтверждало тот факт, что присутствие одаренных рядом с аномальными зонами не приветствовалось, и одновременно объясняло, почему на практику собирались такие маленькие группы. Во-вторых, в крепости Ровная имелось неприлично большое количество магов с нейнитовыми чипами. За более чем полгода проживания в густонаселенном Тарине мне таких людей встретилось совсем немного. Несколько старшекурсников из числа тех, с кем мы пересекались в академии, ряд мастеров из школы Харантаа, личные телохранители мастерады, некоторые его гости, которых я встретил на дне рождения Орли, мастер Даорн, да вот, собственно, и все. Согласен, что среди моего круга общения, то есть среди студентов, найдется не так много одаренных, способных потратить пару десятков деквионов золотов на приобретение найнейтового чипа, а в общественном транспорте, которым я преимущественно пользовался, таких людей и вовсе днем с огнем было не сыскать. Насчет мастерада и не знаю, не спрашивал, почему он предпочитает обходиться без чипа. Однако разница все равно впечатляла, в крепости ровная примерно половина от общего числа, думаю, по офицерам эта цифра будет несколько выше, обладала дорогими приборами. Следовательно, польза от чипов в аномальной зоне все-таки превышала возможные риски, иначе картина была бы совсем другой. Наконец, третье и самое важное. Как и я подозревал раньше, в плане оценки чужих аур на мое второе зрение полностью полагаться было нельзя. В том смысле, что если поставить рядом обычного человека и слабенького одаренного, то последнего я, скорее всего, отличу. Его аура будет выглядеть пусть ненамного, но ярче. Однако если поставить рядом того же самого слабого одаренного и мага хотя бы средней руки, то аура первого будет казаться настолько тусклой, что с высокой долей вероятности я приму его за обычного человека. Иными словами, в отношении слабых магов мое зрение, в отличие от приборов, может давать осечки, и в будущем это придется учитывать.